покоривший стену 10. Черная дорога. Логи системных правок. Внимание. Критические конфликты и иерархии парадигм. Парадигма 1. Системный запрос. Высший приоритет смены фракции. Парадигма 2. Воля носителя. Искажено. Подавлено директивой. Парадигма 3. Зона кошмара. Перенимает волю носителя. Парадигма 4. Искажение хаоса. Перенимает проклятие носителя. Выбранное проклятие. Маниэтари. Умножает волю носителя. Локальный конфликт пространства. Приоритет парадигмы 2 плюс 3 плюс 4 в родной локации превышает влияние парадигмы 1. Критический конфликт парадигм. Идет поиск возможных решений. Решение не найдено. Создана временная директива 26853491. Установить автоматическую отправку запроса каждые 10 с. Как только цель запроса покинет неотвечающий участок, ошибка, критическое состояние системы поддержки, решение пересмотрено ввиду нецелесообразности распределения ресурсов, установить автоматическую отправку запроса каждые 9 мин, как только цель запроса покинет неотвечающий участок, 1, момент, с которого все будет иначе, тело Ти дернулось, ярко сияли разломы на теле, вокруг летало настоящее облако светлячков. Магия хаоса выходила из девушки, растекаясь в пространстве. Локация черной сменилась миром Ти. Под ногами оставались куски железного пола из мира первого Юстицера, но все остальное было от мира Ти. Сквозь бездушный металл тянулся бесконечный лес Ти, такой родной, будто он стал уже и моим домом тоже. Девушка замерла, будто сломанный механизм. В тот же миг замерла и моя душа. За короткий миг я осознал одну простую вещь. Ти была той, кто всегда была безусловно на моей стороне, какую бы сторону я ни пошел, какой бы путь развития ни выбрал, она бы всегда пошла за мной. Как такое могло получиться? Она ведь хорошо знала, что череп нужно не полностью уничтожить, а сохранить и передать Тумару. В этом и был план. Тия подставилась ради меня, пожертвовала собой, и я ничего не смог для нее сделать в итоге. Хотя, нет, еще ничего не кончено. Если она стала Далахан, я найду способ ее вернуть, одержу победу там, где проиграли принца и его верная рысь. В отличие от черной, я неодержим этим чувством и в состоянии мыслить здраво. А значит, у меня уже большое преимущество. Вместе с ней замерли и всадники, вместе со своими чудовищами. Те, я устремился к девушке, но меня остановил Рейн. Стой, Арк, он схватил меня за рукав мантии. Это уже не она. Мелькнула вспышка янтарного сияния. Голова Ти отделилась от тела, а вместе идеального среза в небо ударил яркий свет, но затем резко взметнулась ее рука, поймала голову и усадила обратно на место. На шее остался тонкий светящийся шрам. Девушка выгнулась, словно заново привыкая к своему телу. «Директива», — едва слышно прошептала она, — «я тебя вытащу, не волнуйся, возможно эволюция, нет минута». Ломанными движениями она развернулась ко мне и склонила колено. Новый Далахан поклонился, будто собирался поклясться в верности. В руке возник черный клинок принца, но девушка двумя руками протянула его мне. «Служу корректору системы». Никто не смел проронить ни слова. Я подскочил к девушке, намереваясь обнять. В ответ в меня ударил поток янтарных светлячков, полностью перекрыв обзор сплошным потоком света. А когда я очнулся, обнаружил себя зависшим в черноте посреди бесконечно уходящих вверх и вниз стволов деревьев, между которыми летали стаи светящихся точек. «Арктур!» — послышался радостный голос Ти. В шлейфе из янтаря мне в объятья, словно в замедленной съемке, упала шаманка. «Тия, слава строителям, ты в порядке?» «В порядке ли?» — с грустью спросила она сама у себя. «Только не говори, что это прощание или еще что-то такое. Возможно, на время. Мне нужно освоиться». Она чуть отстранилась. Сейчас она выглядела почти как человек, лишь светящиеся янтарные глаза Хаархуса никуда не исчезли. Освоиться как Далахан? Что случилось? У меня получилось обмануть судьбу, Арктур. Больше у меня не будет от тебя секретов. Обмануть судьбу? Множество снов, Арктур. Я видела свой конец. В этой битве я должна была или погибнуть, или стать тем, чем стала. Как давно ты это знаешь? Многое открылось астрально-эфирным. Многое я собрала после из осколков снов и знаков вокруг. Шаман обязан уметь читать знаки, но любые изменения вели лишь к худшему финалу. Счастье не может длиться вечно. Это лучшая моя жизнь, но она не единственная. Я проклята одиночеством, мой Арктур. Во всех снах я была одна. Тебя могла отнять у меня Дина, ты мог уйти, узнав о Корвитусах. Мне было так страшно. Судьба раз за разом посылала мне знаки о том, что мое счастье не вечно. Но затем она сжалилась и дала шанс. Ты нашла способ сохранить себя, став Далахан. Я не знала, что именно произойдет. Лишь попросила у судьбы дать мне шанс, и она ответила. Теперь моя судьба в твоих руках. Девушка протянула руку и коснулась моей щеки, левую, которая прежде была птичьей. Сотни ночных дорог вели меня сюда, но твой голос был мне ориентиром во мраке. Ты дважды принял меня такой, какая я есть и какой стала. Примешь меня вновь? Ты еще спрашиваешь, неужели эта жизнь ничему тебя не научила? Ты достойна быть любимой так же, как и все. Я все глубже становлюсь на путь монстра. Теперь я, Далахан. Стена ограничила меня всего 9 минутами в реальности. Затем я полностью превращусь в чудовище и обращу свой меч против тебя. Значит, все-таки Далахан, мой Арктур. Тиа нежно провела рукой по волосам, а затем уткнулась головой в грудь. Все это время я училась у тебя. Ты показал мне, что значит быть хитрой. Разве ответ не очевиден? Я просто не буду уходить отсюда дольше, чем на отведенное время. Стена слабеет день ото дня. Ты сам делаешь ее слабее, создавая новую цепь. Иначе стену никогда не пройти. А зачем ее проходить? Чем плох мир здесь? Сейчас я сильна, как никогда. В своем мире я почти бог. У меня даже есть последователи. Гарри и Дина, с вампиром, имя которого я всегда забываю, и осознавший себя удавкой Фракир. Пока что в меня верят только предметы. Но это начало. Мы можем создать свой собственный рай на стене. Ты говоришь, как альянс топов. Они тоже, набрав силы, решили, что нет смысла двигаться дальше. Может, потому что сейчас я на их уровне. Они правы, хотя это не отменяет развитие. Верхушка рейтинга постоянно сменяется, разве нет? Помнишь, когда-то давно сильнейший проходчик, первый на стене, возгордился и почивал в праздности. Вскоре его сместили с вершины, а сейчас он даже не в пятерке лучших. Но это то, чего ты бы мог достигнуть. Этого мало. Я знала, что ты так скажешь. Тепло улыбнулась Тиа. Я пойду за тобой и приму твою цель, как свою. Больше никаких секретов. Я хочу знать, что находится на дне стены, и что здесь на самом деле творится. Пожалуй, это даже больше, чем пройти стену. Она ревностно оберегает свои тайны. Тебе пришли инструкции, как быть Далахан. Отчасти, девушка чуть отстранилась. Сразу к делу, да, в этом весь ты. Я свободно теку по нему, а ты держишься, стараясь не упустить ни секунды. Помнишь, в этом мире время течет иначе. Но пусть будет так. Попробую рассказать то, что знаю. Девушка вздохнула и оттолкнулась от воздуха, мерно плывя по черноте бесконечного леса. Слегка махнув рукой в воздухе, я понял, что могу управлять пространством примерно так же. Так же, как я завис в воздухе стоя, я мог свободно в нем плавать лежа на спине. Мы легли рядом в воздухе, едва касаясь головой друг друга. Далахан, это перезагрузка, начала девушка. Стена шепчет мне, что устала. Даже здесь я чувствую ее боль. Эстиль права, когда говорит, что может слышать стену. Каждый изувеченный терминал и разрушенная локация причиняют ей боль, а новые знания с каждой цепью требуют еще больше сил. Голубь говорил, перерождение Далахан снижает количество цепей в последующих циклах. Ты об этом? Боюсь, здесь я не смогу дать ответ. Я только слышу ее шепот. Он говорит, что я должна уничтожать всех на поверхности. Здесь это просто редкое эхо, но в материальном мире ему сложно противиться. Тогда почему ты назвала ивент перезагрузкой? Победа ивента – это глобальный пересбор. Поражение, как сейчас, означает, что стена продолжит разрушаться. Ты ведь будешь спускаться ниже, встречать новых врагов и изменять этот мир. Получается, стена сама не хочет, чтобы ее прошли. Понимаешь, в системе заложена какая-то глубокая ошибка. Я не знаю, в чем именно, но ее слова порой противоречат сами себе. Поэтому, правильно будет сказать, что она и хочет, и не хочет одновременно. И ты предлагаешь остаться и жить в таком мире, который основан на глобальной ошибке. Мы никогда не сможем вздохнуть спокойно. Если постоянная борьба за жизнь – это плата за такую жизнь, то пусть так. Я хочу докопаться до истины. Терминал судьбы тебе все сказал. И он дал понять, что это плохая цель. Разве стену хотят пройти не для того, чтобы жить счастливо где-то за ее пределами, мир за пределами? Такая же сказка, как и любая другая. У нее нет доказательств. Но если такова твоя цель, мы узнаем все ответы. Как мне снова попасть к тебе? Я могу приходить в свое тело или тело Дины. только на 9 минут. В этот момент я могу перенести тебя к себе. В остальное время я буду управлять телом отсюда. Внутри будет то, что было бы со мной, стань я Далахан по-настоящему. Но этот владыка Ивента будет служить только тебе. А Мерлин, мышь, они подчиняются Далахан. Прикажи ему, и он прикажет им. Если я узнаю или пойму еще что-то, то сообщу. Спасибо. Нет, Арктур, я не приму простое спасибо. Девушка замолчала, затем вдруг перевернулась и нависла надо мной. Ее черные волосы касались моего лица, а глаза сияли кусочками янтарного солнца. Она склонилась ниже, касаясь моих губ. Я вдруг почувствовал, как из меня вытягивается поток маны. Девушка пила меня вампиризмом, но аккуратно, стараясь не причинить боль. А затем через тот же поцелуй в меня хлынул поток энергии хаоса. Мир вокруг преобразился. Мрачная атмосфера осколка вдруг встала самым уютным и родным местом в мирах. Яркие краски, каких не бывает в реальности, пронзали пространство, создавая причудливую игру света и тени. Мертвый лес оказался усеян светящимися желтыми листьями. Лишь небо оставалось беззвездной чернотой. Но теперь она казалась не гнетущей, а веющей теплотой и покоем. «Чернота и янтарь. Еще один странный подарок от кусочка души Арыси», – тихо произнесла Тия. «Синхронизация душ. Сегодня исполнилось две моих мечты. Я наконец-то могу показать тебе свои сны. Арк, долго ты будешь так стоять? С тобой точно все в порядке? Хау-ау. Что я наделала? Я же точно что-то наделала. Ой, это все голос. Или это я? Тише, Альма. Если сказал голос, значит так и было нужно». За спиной у девушек стоял лис, держащий на руках Эстель. Девушка была без сознания и выглядела болезненной. «Все в порядке», — повторила Сейна. «Это ее секретная ульта, разогнанная до предела яснослышания. Она, наверное, единственная, кто довела это небоевое умение до запредельного уровня. Она слышит, что произойдет в разных линиях будущего, и описывает самую лучшую. Но организм не выдерживает такой сенсорной перегрузки. Теперь мы ее дня два не увидим, а потом еще сами увидите». «Майорами!» – воскликнул Альма. «Аркутур! Арк вернулся! А я разве куда-то пропадал? Стало немного жаль, что я прервал этот разговор. Ну, ты уже 5 минут пялишься на Тию. Я понимаю, что она наше солнышко, но эй, ты меня слышишь, Арк!» – воскликнула Сейна Синица. «Хах, 5 минут, значит?» – на лице расплылась улыбка. «Ну да, что с Тией?» – в голосе механистки прорезалось участие и настороженность. «Она немножко Далахан теперь, немножко, это как?» – не поняла девушка. В этот момент за меня решила вдруг ответить сама Тия. «Ну, почти». Дина прыгнула на спину Сайны и крепко ее обняла. Рыжая поежилась. «Я догадываюсь, что это ты, но как-то этот образ меня пугает», – скривилась механистка. «Могу быть с вами еще 8 минут», – улыбнулась Дина Тия и добавила. «Как хочешь, чтобы я их с тобой потратила». Механистка покраснела и отскочила. «Не в этом виде. У меня моральная травма. И вообще такое чувство, будто я с ней уже встречалась в одной из прошлых жизней. Подругами мы там точно не были». В ответ Дина громко расхохоталась, после чего растянулась губы в улыбке и принялась кружиться под снежинками. «У меня очень плохое предчувствие насчет этого», — скривилась Сейна. «Так а что в итоге и ивентом мы победили?» Вернул к насущным вопросам меня кот. «В каком-то роде», — неуверенно кивнул я, — «могу точно сказать, что глобальный пересбор системы нам не грозит, а сам ивент, если все, кто должен нас убить, будет вести себя так же, до последнего этажа мы спустимся за неделю. Где всадники?» «Оба исчезли вместе с Далахан», — ответил лис. «Могу вернуть, если хочешь», — сказала Тия губами Дины. «Только не сейчас, нужно чуть маны поднакопить. Арк!» Послышался голос Элиса. «Тут к тебе». Я посмотрел сквозь белую взвесь метели, и среди черно-белого пейзажа проступил силуэт девушки в белой броне с перевязью автомата за плечами. Белая равнодушно прошлась мимо некродендроидов и смотрителей. Она прошла мимо продолжавшей дурачиться Тии в теле Дины, мимо остолбеневшей Сайны, хмурого Рейна и всех остальных. Поравнялась со мной, но не удостоив даже взглядом, прошла мимо и уселась у тела черной. «Да обретешь ты покой в объятиях ее или лучше его. Тебе ведь нужен был только он на всей стене. Если я встречу на дне богов, я попрошу их свести вас вновь вместе. Ты была хорошей подругой, Рыська». Белая на миг замерла, проводя рукой по черной броне убитого смотрителя. Плечи девушки содрогнулись. Она беззвучно плакала над телом подруги, сперва изо всех сил пытаясь держаться, а затем разрыдавшись уже в открытую. Мне стало не по себе. В конце концов, мы только что праздновали смерть Черной, как празднуют смерть рейдового босса в конце данжа. Мерзкое сравнение, но в глазах Белой как-то так это и выглядит. Хотелось приобнять и как-то утешить, но вся ситуация как-то совсем не располагала. Сейчас это было бы бестактно, наверное. А, к бесам. Я присел рядом с ней и положил руку ей на плечо. Белая вздрогнула и медленно повернулась ко мне. «Я не буду тебе мстить, Арктур. Это ее выбор». Она нарушила правила, голос был холодным, а каждое слово, как и прежде, было отточенным, мягким и многогранным. Но сейчас к этому примешивались плохо сдерживаемые слезы. «Да плевать, мсти на здоровье. Я за тебя беспокоюсь. С Черной. С Черной все вышло так, как рано или поздно должно было. Она отказалась нести свой долг юстициара. Истина нашла нового смотрителя юстициара». Белая кивнула в сторону Альмы. «Хау-ау!» — подала голос Энхи. Но Белая не обратила на нее внимания. «Мне просто жаль, что так вышло с моей подругой. Она не всегда была такой. Я помню ее очень душевным и добрым человеком. Просто девочка, которая бегала за своим принцем. Еще одна мечта, разбившаяся о стену. Очень жаль, что ты не знал ее прежней. Возможно, вы бы даже смогли подружиться. Тия точно бы подружилась. Она всегда мечтала о такой сестре или подруге». На ум приходила пара крепких слов об этой светлой личности. От душевных добрых людей не шарахаются, как от старухи с косой, и не произносит ее имя только в темноте и шепотом. Но стена меняет всех. Едва ли та бледная блондинка Тия, которая едва не погибла от подставы Дины, узнала бы себя в бедствии Тии и тем более сейчас, в форме Далахан. «Разве ты не был ее подругой? Мы никогда до конца не понимали друг друга. Ее жизнь крутилась вокруг принца и его безумных идей, с которыми она носилась, как со своими. А я всегда была проходчиком. Я знаю, что когда-то оказалась здесь по собственной воле, но не помню, кем была раньше, и что я должна была сделать в этом мире. Черной было плевать на прошлое, но она умела любить настоящее. Поэтому нам было вместе очень легко, хоть мы и не понимали друг друга. Забавно, правда?» Девушке явно хотелось выговориться. Ей нужно было выговориться. «Но сейчас все это происходило посреди недавнего поля боя в окружении моих бойцов. Впрочем, большая их часть уже начала расходиться. Сбор трофеев никто не отменял. Да и павших некродендроидов можно было восстановить, если повреждения тел не критичны. Слушай, Белая, начал я. Может, зайдешь в убежище? Тумар сейчас ждет нас в засаде. План был изначально немного другой, так что пока без кофе. Но у Сильвана есть отличный пуэр, молочный улун и еще с пару десятков сортов чая. Кальян, фрукты, выпечка. Тебе нужен отдых. Я все еще первый проходчик, Арктур. Я не имею права на слабость, не имею права на отдых, покуда стена не будет пройдена. Это вторая причина, по которой я здесь. Хочешь снова начать вербовать меня спускаться вниз? Не волнуйся, именно этим я и займусь, после небольшой передышки. Нет, Арктур, удивила Белая. Я пришла поздравить тебя. Принц бросил вызов ивенту, чтобы повысить свой статус в глазах стены. Но тебе удалось пройти ивент, хоть это и считалось прежде невозможным. Почему ты считаешь, что я прошел его? Насторожился я. Вообще-то по факту, ивент все еще длится. Далахан жив. Смена произошла, значит он пройден. Если за убийство всадника система дает статус смотрителя, то логично, что корректор выдается за победу над ивентом. За победу над ивентом выдается кое-что другое. Вечное рабство, к примеру. Это ошибка, Арктур. Одна из критических ошибок, убивающих стену. Это взаимоисключающие параметры. Если есть одно, будет и другое. Но ты смог обойти это правило. Ты превзошел принца. Теперь твоя власть над системой выше моей. И формально ты можешь стать лидером города. Ты можешь создать свое королевство. Заманчиво, но нет, я покачал головой. Власть мне никогда не была настолько интересна. Я хочу знать, что находится внизу, и для этих целей у меня уже есть все, что мне нужно. Король Артур, я из прошлой жизни уже шел этой дорогой и получил удар в спину. Город дал мне достаточно. Моя цель лежит на дне стены. Значит, я не ошиблась в тебе, Арктур. В таком случае, прими меня в Орден Смотрителей. Пусть мое тело, дух и опыт восьми циклов Вечной Войны помогут тебе покорить стену. 2. Изменения, к которым все шли. Что, о чем ты, Белая? Я потерпела поражение. Я признаю, что ты сделал больше в деле проходчиков. Я 8 циклов бьюсь о 15-й этаж, а о том, чтобы поднять руку на ивент, даже не думала. Я просто оставила это самим проходчикам, потому как сама не знала, что делать. Я не соревновался с тобой, мы делаем одно дело, поэтому я и предполагаю объединить усилия. Вместе мы сможем добиться большего. Можешь считать меня хранителем знаний с навыками охотника. Я создатель цепи, напоминаю. Видишь вон тех ребят? Я кивнул в сторону неразлучной пятерки высших некродендроидов. Это будут твои братья по оружию. Будет достаточно, если ты не станешь требовать от меня самой превратиться в это. На лице девушки впервые кромешные торжественность и мрачность сменились нотками легкого не страха, нет, скорее опасения. В Ордене Смотрителей есть одно правило. Я учитываю мнение каждого, но в бою мои приказы не обсуждаются. Я знаю, как вести себя с рейд-лидером в стеке ЭЭ. Так принц называл почему-то подборку отряда для задачи. Он вообще любил игровую терминологию. Белая вновь посмотрела на погибшую подругу и вздохнула. Тогда мой первый приказ – марш в убежище и как следует выспись. И поешь обязательно. Последнее я добавил, заметив под синяками от недосыпа впалые щеки от голода. Скорее всего, она просто не позволяет себе отвлечься на еду. Замешкалась девушка, а затем вдруг кивнула. Как прикажешь. Спустя минут 40 на поверхности стены уже никого не было. Я последним зашел в убежище и сразу понял, что Белой сегодня уснуть будет непросто. Сильван зачем-то решил украсить помещение цветами и праздничными огнями и приглушил свет. Похоже, здесь сегодня собирались праздновать победу над злыми злодеями и все в таком духе. Мне почему-то не было спокойно на душе. Все закончилось как-то слишком хорошо. Рояль, который подпихнула многохода в Кати, не может быть бесплатным подарком судьбы. Мы ничего не знаем о последствиях ивента. Не знаем о том, что нас ждет поутру. О чем задумался, Арк? Только не говори, что о том, как спустишься на 15-й. Послышался задорный голосок Сайны Синицы. Покрытое веснушками лицо рыжей бирюзовоглазой милашки склонилось чуть в бок, будто вопрос был отдельным знаком, который выражался не интонацией, а именно этим движением. Никто прежде не доходил до этого этапа, произнес я. Ты же поняла, почему Белая на самом деле вступила к нам. С тобой больше шансов прорваться за черту 15-го. Она еще чуть склонила голову и приподняла бровь. Потому что я обошел в ее глазах принца. Ей плевать на категории стены, так же как и серый, и она клала на них большой белый болт, как и черная. Только одна помешалась на принце, а другая на прохождении стены. Нарушение правил смотрителей, корректоров и даже самой стены для нее всегда вторичное рядом с этой целью. Опять какие-то сложные мысли. Даже я сегодня больше не сделаю ни одной сраной лампы ионитов. Даже ради тебя. Идем веселиться. Хотя бы один день на этой гребаной стене, сделай всем одолжение, не ищи приключений на задницу. Все враги празднуют сейчас так же, как и мы. А им откуда знать, что здесь произошло? Так небо же. Ты что, не заметил, когда заходил, что начинался рассвет? Знаешь, во многих мирах он считается священным. Долгая ночь может быть только одна. Если ночь вышла за лимит обычной ночи, то эта ночь будет последней. Ночь перед рассветом, об этом даже песня есть. Как там не помню. Хрен с тобой. Пошли праздновать, уговорила. Только Белую не разбудите. Ха, хитро ухмыльнулась Сайна. Не проси невозможного. Многозначительная фраза, как оказалось, относилась к самой Белой. Девушка умудрилась провалить свое первое же задание с помощью провала второго. Иными словами, в попытке поесть перепутала стол с постелью. К счастью, не мордой в салат, а мирно и даже мило положив голову на стол. Делала она это незаметно в самом углу зала у сердца убежища. Там, где открывается хороший обзор на все вокруг, и в то же время позволяет самой выпадать из поля зрения. Благодаря этой логике ее и не заметила шумная компания всего расширенного состава убежища. За Орден Смотрителей поднял Рейн пафосный золотой кубок со множеством рубинов. Кто бы это видел в других мирах, а тут для антуража такого добра, на каждом шагу, если способен дойти хотя бы до третьего этажа. Сильван, устрой Соню как полагается. Как полагается, это в клетку с антимагией, или в постель? У тебя странные вопросы. И откуда у нас такая клетка? Лис собрал из того, что у нас было на складе. А нашли в какой-то локации, давно, уже не помню где, вмешалась Сайна. Сильван, неси сюда что-то покрепче. Празднуем. Нормальную комнату ей дай. Она не станет меня предавать ради мести. Согласна, кивнула рыжая, и я осознал то, что в общем-то было очевидно с самого начала. Она уже умудрилась напиться. Что ж, ее можно понять. Последние дни постоянно приходится бегать, сражаться и работать. Стресса накопилось бы изрядно у кого угодно. А впереди и впрямь был хоть какой-то период затишья. Долго, впрочем, сидеть мы ни с сыном не стали. Празднование медленно перетекло из разряда тоста и поздравления в разговоры по душам, а затем и вовсе перетекли в карточную игру. Что-то про битву магов, вроде как из какой-то зверянской культуры, про карты, символизирующие магов и их заклинания по разным сферам. Я не вникал, и где-то до того момента, как кто-то вспомнил, что по слухам в игре зашифрованы пути к разным реальным классам, которые были на стене, но очень быстро мне и это наскучило. Все равно свой путь развития я создаю себе сам. Здесь мне что-то подсказать мог бы разве что странник. Так, игры в битву магов я смотрю уже второй нет, уже по ходу третий цикл стены. Пьяная Сейна потащила меня прочь из зала, в сторону нашей комнаты. Ты ведь не думал, что мы ограничимся только этим? Мне вспомнились янтарные глаза Тии в ее мире. Сейчас тело девушки спало, как и тело Дины. 9 минут давно миновали, а значит она скучает в одиночестве в ином мире. Синица поцеловала меня, затем хитро улыбнулась, слегка толкнула в сторону цветочной кровати. Праздник еще не закончился, Арктур. Знаешь, как заведено у хаархусов, когда старшая жена на время покидает семью. Мы не хаархусы, сына. Да нахрен твою мораль. И девушка упала на меня сверху в цветочной ложе. Это была долгая ночь, но для нас она продолжалась еще дольше. На утро не поверите, ничего не случилось. Стена стояла, как и стояла, и никакие орды инфернальных тварей не спешили ее штурмовать. Проспав 9 часов, значительно больше, чем требовалось дендроморфу, я проснулся в цветущем саду и впервые за очень долгое время почувствовал себя почти счастливым. Почти, потому что неверие в то, что стена оставит нас в покое, веяло в каждой моей мысли о будущем. Кажется, я становлюсь параноиком. Место, на котором застопорился принц. Шаг в пустоту. Где белая? Таким был мой первый вопрос, когда я проснулся. Хаюами! Воскликнула сонная Альма, с которой мы столкнулись в коридоре. Завернутая в одеяло Сейна стояла на пороге. Она приглашающе махнула рукой в комнату. Маю Айри, а что скажет те? Покраснела Энхи. Боги, Альма, да я не о том. Подойди, ближе, тоже хочу знать, сколько времени прошло. Я, кажется, впервые не посыпалась по будильнику или по тревоге. Слава строителям, я пока не хаархус. Обе девушки залились краской, а затем синхронно посмотрели на меня. 9 часов, отозвалась Альма, нарушая странную тишину. А белая еще спит. Мы с сестрой сняли с нее часть одежды, а то у нее уже на животе отпечаток от автомата. Доктор Хильхи говорит, что она уже дней 10 на химикатах и магии. Хотел бы я знать, на что ей так не хватало времени. Ответ на этот вопрос мы узнали раньше, чем хотелось бы, и в то же время позже, чем ожидалось. Накопилось множество хозяйственных дел, и у меня наконец-то была возможность заняться ими. Первый вопрос стоял в новых некродендроидов. Следовало признать, эксперимент по воскрешению провалился. Поскольку это направление развития я счел самым перспективным, с него я и начал. Благо с некоторых пор у меня был надежный специалист по редкой специальности аниматургии. Я подумаю о том, чтобы провести твою эволюцию по этим выкладкам. Но ты уверен насчет этих тел? Увы, владыка, души давно покинули их. Возродить их в прежнем виде невозможно за неимением душ, произнес Мордрит. Бывший аниматург горел желанием вернуть свой прежний класс. Если хозяин леса позволит, осторожно сказал он, я бы воспользовался идеями Дайрмантула. Он ведь хотел ассимилировать людей лесом. Что в этом плохого? То есть да, я понимаю, что вам с Манри это не понравится. Но что плохого в том, чтобы дать им разум других таких, как мы? Имеешь в виду использовать фрагменты высшей нежити? Нагибы сказал, что да. Но я, как бывший маг и ученый, попробовал бы все доступные материнскому древу пути. Полагаю, здесь ключевым элементом будет не ветвь, а степень разумности существа. В первую очередь интеллект. Хаем, пожалуй, ты прав. Так и поступим. Жаль, не получится восстановить память самих проходчиков. Прискорбно, согласился аниматург. Но если я могу советовать хозяину леса, я бы экспериментировал. В моем мире была организация, которая только тем и занималась, что экспериментировала на людях. И при этом темной фракцией называли вас, хмыкнул я. О, пожалуй, мы по безумию там занимали третье, а то и четвертое место. Тьма кажется тьмой рядом со светом, но помести рядом еще большую тьму, и ты назовешь светом уже ее, как скажешь, приятель. Подготовь те тела, что показали себя в бою самыми бесполезными. Да, хозяин леса. Второй задачей стал сам терминал. По итогу проценты за некоторые виды монстров чуть подросли, но достойного уровня все еще не достигли. Нежить. 231-300% низкий. Некроморфы. 319-500% средний. Муталиски. 307-500% средний. Спектры. 101% низкий. Призраки. 107% низкий. Животные. 101% низкий. Последних трех категорий в бою со всадниками не было, так что там проценты не подросли. Летуны зависли на смешной цифре в 27. Об эволюции ТИ может быть, Мерлина, можно говорить лишь когда я доведу эту ветку хотя бы до сотни, а это само по себе не случится. Потому вторым делом я отправил некродендроидов на охоту наружу. Под чутким руководством Альмы, разумеется, девушке лучше заранее понабивать летунов, чтобы обновить счетчик. Спуск вниз будет надолго. Во второй половине дня, ближе к вечеру, мы перекусили и отправились к нашему личному колодцу. Белая все еще спала, так что по итогу так и быть, ее личное задание все же приму как выполненное. Тем более, что я понятия не имею, какие там у нее моды и каковы их побочки. Может, спать для нее в норме и по нескольку суток. Мод от медведя с зимней спячкой. Хех. Один из лучших дней на стене продолжался. Морозный воздух освежал. На лице сияла все та же улыбка победителя, тщательно культивируемая Сейной. Та тоже чувствовала себя счастливой. В ней удивительным образом уживались смелость и самоотверженность, с паникерством и патологической тревожностью. Но сейчас обе части ее души были солидарны друг с другом. Она впервые осознала это в тот же момент, как передо мной склонился новый Далахан. И снова я возвращаюсь к тем же мыслям о том, что ни одно существо в этом секторе не заходило так далеко. Даже всемогущие записи змея здесь бесполезны. Шли малой группой, просто потому что так быстрее и не хотели привлекать много внимания. Я, Сейна Альмаирейн. Впереди показался генератор. Возле него уже трудились инженеры и рабочие. Сегодня здесь было больше народу, чем обычно. Видимо, местные уже начали возвращаться в свои дома. О, охотник на ивент. Как охота. Всех поймал? Я улыбнулся проходчику. Ага, всех до единого. Что? Правда всех. Даже Далахан? Далахан теперь служит мне, честно ответил я. Ахахах. Рассмеялся проходчик. Все шутишь. Вы откуда? Как долгая ночь. Пришлось повоевать, кивнул я. Конечно, раз сам Далахан тебе служит, снова улыбнулся проходчик. Но ночка была не из легких. Хотя знаешь, Белая говорила, что в этот раз может вообще никто не выжить. Было паршиво, но очень многие выжили. Повезло, пожал я плечами. Ладно, мы к Серой. Удачи, охотник на всадников. Чтобы зайти в гости к хранителю обсерватории, пришлось сделать небольшой крюк. Кладбище Черной находилось по другую сторону от генератора, относительно колодца. Балкон, на котором находилось хранилище знаний Серой, встретил нас холодом и запустением. При этом разговоре я был бы рад видеть рядом Белую, но, увы, однако этого не потребовалось. Серая сидела напротив дыры в стене и потолке, медленно потягивая горячий чай. Девушка не обратила на нас никакого внимания, и я решил сам ее не звать. Говорить нам было сейчас ни о чем. Я здесь с другой целью. Мы направились вверх, на второй этаж, где еще недавно сама Серая призывала главный терминал. Система, назови наши статусы, произнес я. Корректор Дендромаорф Леший Арктур. Модератор Энирейнхи Альма. Смотритель Айкаши Призрачный Механист Сейна. Смотритель Энигмат Рыцарь Стихии Рейн. Почему мы получили эти категории, и что они значат? Корректор, старший смотритель, предназначенный для устранения неполадок системы стены. Модератор, старший смотритель, предназначенный для устранения нежелательных проявлений активности младших категорий. Ответ на запрос об источнике, повышение уровня допуска за выявление уязвимости системы. Постой, постой, повтори-ка, за что нас повысили? Найдена критическая уязвимость системы прохождения ивента в условиях редкого сочетания ряда факторов. Идет анализ. Создается протокол действий для недопущения повторения инцидента. Благодарим за содействие делу проходчиков. Арк, у тебя глаз дергается, заметила Сейна. Бесит нелогичность, признался я. Ты же понимаешь, что нам сейчас впаривают. А что, ты молодец, Арк, нашел дыру в системе. Наверное, ты хотел как лучше, чтобы никто больше так не сделал, тебя бы наградить. Я криво улыбнулся. И какими полномочиями мы теперь обладаем? Данные удалены. Кем? Корректор Голубь. 3. Продолжение, которое мы заслужили. Ну, вот и найдено первое полномочие корректора. Я могу как-то восстановить данные, или переписать. Восстановление данных недоступно. Изменение доступно в полном объеме. Что еще? Призыв локаций, создание квестов, награды. Функционал влияния на пересбор недоступен. Функционал создания квестов ограниченно доступен. Функционал генерации наград принадлежит ядру и выдается соответственно внесенному вкладу. А у модераторов что за функции ты знаешь? Требуется запрос модератора. Альма, хау, модератор тут, рассказывай. Доступен функционал понижения статуса проходчика. Доступен функционал регуляции системы бедствий, ограничено. Доступен функционал реинтеграции душ в систему. Добавлено. Доступен функционал изменения глобальных законов, ограничено. Доступен функционал создания задач для категории юстициар. Доступен функционал открытия врат в другие сектора. А черная не смогла или просто забила почистить здесь все, задумчиво сказал я. Альма, глядя на этот список, не возникает никаких желаний. Система. Модератор Альма, хочу выписать злодеев из проходчиков. Самому милому существу моего ордена не нужно было подсказывать. Назовите имена. Первух, Вяси, организация, известная как Анклав Хищников. Причина понижения статуса. Хау, гневно выпалил Альма. Первый приносил в жертву демонам новичков, которые могли стать сильными. Это замедлило прохождение. Второй поступал почти так же, но с новичками в городе. Это недопустимо. А хищники, они все это и затеяли. Они помогали ивенту. Обвинения в убийстве приняты. Подтверждения были зафиксированы. Проходчики первух, Вязь, понижены в статусе до расходник. Обвинения в нарушении нейтралитета смотрителя во время ивента не приняты. Почему? Обиженно надула губки Альма. Недостаточно данных для обвинения группы с текущим потенциальным суммарным уровнем влияния на шанс прохождения стены. Благодарим за содействие делу проходчиков. Нарушение нейтралитета, насмешливо фыркнул я. Ивент на меня сам охотился. И статус смотрителя без всего этого не получить. Ошибка. Запрос не может быть обработан. Понятно. Как всегда. Почему-то ничего иного я и не ждал. На это система никак не отреагировала. Ладно, это уже неплохо. Что ж, ситуация примерно понятна. Ладно, господа смотрители и модератор. Пожалуй, продолжим путь. Серая все так же сидела на своем месте, глядя вдаль. На этот раз мне захотелось окликнуть ее, чтобы хоть проверить, жива ли. Или на ее месте теперь ходит ледяное изваяние, как чай. Она не вздрогнула, просто спокойно ответила. Не хватает сахара. Впрочем, я давно не кладу в него сахар, сказала Серая, не оборачиваясь. Как прошла ночь? Была долгой, но рассвет всегда приходит, даже в такие ночи. Чем занималась? Перечитывала записи змея и думала, чем ответит тебе стена, корректор Арктур. Выходит, ты все знаешь? Разумеется. Система сообщила о завершении ивента и его финале всем смотрителям. Серая сделала глоток чая. Жаль. Полагаю, это повлечет за собой изменения в балансе. Она замела, будто грела руки о чашку. Как это было? Как ты ее убил? Спросила она спустя миг. Почему ты решила, что это я? Она бы никогда не стала сражаться с ивентом, и никогда бы не проиграла обычным монстрам. В городе, который она не покидает, нет ничего, что могло бы ее убить. Она подставилась и сражалась не в полную силу. Тяжело разбрасываться сильномогучим колдунством, прыгать и махать мечом, одной рукой придерживая хрупкий череп, а остальное решило численное превосходство. Понятно, она снова сделала глоток и замолкла. Но я чувствовал, что это еще не конец беседы, и оказался прав. В конце она добавила, ты будто гордишься этим. Нет, просто говорю как есть. Она была сильным бойцом. Но она забила на обязанности модератора, и на стене стала возможной свора. Вероятно, ты хочешь остаться в городе и судить каждого, кто допустит ошибку. Альма, ты останешься здесь, нести справедливость, как решит Арк, не задумываясь, ответила Энхи. Зачем нам нарушать славную традицию безответственного отношения к работе? Кажется, здесь все этим занимаются. Так кто я такой, чтобы выделяться? Я чувствую ехидство в твоих словах. Она все еще не оборачиваясь смотрела в бесконечный ковер облаков по ту сторону обсерватории. Но по итогу эта эмоция подошла бы мне. Ведь ты делаешь точно так же. Оставляешь все на меня. После твоих слов об обязанностях, я думала, ты станешь лидером города. Это не поможет решить вопрос прохождения стены. Я всего один, Альма, и я или пройду стену, или стану новым диктатором в городе. Полагаю, меня ждет война с теми из топов, кто это не оценит, и решит, что я буду их как-то притеснять. Другие придут поживиться на чужих костях. Третий: ох, хорошо, что ты не понимаешь смысл слова интриги. Я понимаю значение этого слова, возразила Серая. Тогда почему постоянно в них попадаешься? Черная плевать хотела на свои обязанности. Белая, если говорить честно, игнорирует половину из них. Все, что не связано с прохождением и нижними этажами, она просто не замечает. Почему тебе не поступать так же? Чем бы ты занималась, если бы у города был король или нормальный главный юст? Делала бы то, что делаю. Я, это моя работа. Но была бы рада ограничиться только присмотром за обсерваторией. Тогда этим и займись, а на попытки подбить тебя против кого-то не реагируй. Мировая справедливость, не твоя забота. Вообще-то и тогда, когда ты нас изгнала в первый раз, и тогда, когда попыталась изгнать гильдию по клевете ничего не стоящих личностей, должна была действовать черная. Разве это не обязанности главного юста? Она не покидала кладбище, неплохо устроилась, сидела на одном месте, иногда развлекаясь охотой на птиц, хмыкнул я. Тебе ни капли ее не жаль, Арктур? Пауза. Жаль, но не так, как тебе или Белый. Мне жаль, что хороший воин повредился рассудком из-за кривого билда и погиб из-за этого. Значит, по-твоему, ее убил плохой мод, как жителей района Кунсткамеры? А почему нет? Она отличалась от них только милым личиком и большой силой. Но это все еще кривой билд с побочкой на безумие. Черная была неадекватна. Если бы я мог пропустить ее через эволюцию и сделать дендроморфом, она бы могла прийти в себя. Вот чего мне действительно жаль. Этого мы уже не узнаем, вздохнула Серая. Что ж, надеюсь, Белая понимает, что делает. И это не отменяет того факта, что ты все равно уходишь. Это не так, теперь у нас есть лифт вниз, так что прохождение будет ускоренным. К тому же, очень скоро у меня будет своя собственная фракция. Правда, состоять она будет из воскресших фрагментов высшей нежити и, возможно, других монстров. Я больше не контролирую это безумие. Делай, что хочешь. Я никогда не хотела принимать решения. Я просто живая библиотека, лишенная чувств. Знаешь, я чуть улыбнулся, но на этот раз не с ехидством, а с теплотой. Ты не такая уж и бесчувственная, что только что было, если не проявление чувств. Ты думаешь, Серая впервые за наш разговор обернулась и посмотрела на меня такими же серыми, как ее имя, глазами. Я обернулся к сыне, та горячо закивала, Альма, расчувствовавшись, бросилась на шею хранителю обсерватории. «Вижу», — сказал я. «Вот как», — холодно сказала она, — затем удивленно перевела взгляд на Энхи. Та улыбнулась в ответ. «Ты живешь будущим, Арктур, а у меня есть только прошлое. Это очень отличает нас. Ты помнишь что-то о прежней себе?» Вспышки. Картинки, когда я иногда закрываю глаза. Мир летающих островов. Какой-то рогатый демон. Темноволосый парень по имени Тя. Замок в заснеженных горах. У моей семьи был замок. Когда я вижу эти облака, они напоминают мне о родном мире. Значит, ты не с земли? «Все мы изначально люди», — так говорил принц. Вернее, Белая так говорила словами принца. «Но у меня не так много воспоминаний. Помню еще две жизни уже здесь, на стене, хотя их было намного больше. Змей в записях говорил, что запоминаются самые сильные эмоции. Я даже не могу знать, был ли тот остров с заснеженными горами в реальном мире, или это какая-то аномалия 30-го этажа. Вспоминай почаще, и ты не потеряешь себя. А было это на стене или за ее пределами? Не так важно. Как минимум, добрые воспоминания от мертвой магии помогают. А там преображение в дендроморфа может, и проблемы с осознанностью и памятью лечит, кто знает. Эмоции регулируются во многом гормонами, работу которых вполне можно регулировать с технологиями стены. Молчи, корректор Арктур. Слишком рано. Ты слишком рано говоришь об этом. И говоря о памяти, она на миг замерла, пытаясь сделать глоток, но чашка была уже пустой. Я бы хотела, чтобы ты вернул мою книгу. Если это еще возможно, конечно. Я вытащил проклятие Камалли с дыры в убежище под мантией и протянул девушке. Спасибо. Надеюсь, я не сильно поспособствовал развитию опасной цепи. Самую малость, соврал я. Сигилы магии крови и принципы объединения направлений магии воды с тауматургией очень помогли. Пришлось экспериментировать и подбирать рабочие пути с учетом замены воды на энергию жизни и природы. Но общие принципы девушка изложила очень четко, включая собственные успехи и неудачи в экспериментах с ней. Другой вопрос, что сделано это было на страницах личного дневника, да еще и оформленного как художественная книга. Впрочем, отдавать ее было не жаль. Альма зачитала книжку до дыр, а затем сделала себе копию. Вернее, попросила Сильвана, а тот уже воспользовался древесным скульптором и краской. «Буду рада, если однажды зайдешь рассказать о том, что увидишь ниже 15-го», бросила она мне напоследок. Мы вышли в морозный вечер, один из невероятно редких и ценных дней, когда ничего не происходит и можно спокойно подтягивать свои дела, подходил к концу. «Слишком быстро. Зачем ты все время ее тискаешь?» Не выдержал я. «Ну, она же как большая кукла, такая миленькая, только жалко ее очень». Альма чуть отвернулась, задумавшись. Мы двинулись по улице в сторону разлома с древом. В лицо ударил свежий снегопад. Послышался шум вьюги и метель. Я включил внутреннее тепло, и снежинки стали разбиваться о лицо, быстрее превращаясь в воду. С сожалением выключил и бросил взгляд на Энхи, которой было глубоко плевать на мороз. Она же приняла это как знак продолжить, и последовал неожиданно более глубокий ответ, чем я рассчитывал получить. «Ха, узнаешь, я помню себя, там, ну, откуда вы меня забрали, не хочу вспоминать, но она каждый раз напоминает мне меня саму. Помнишь мой вопрос на 4-м, я думал, он разрешился с эволюцией, почти, я просто приняла, что я то и другое, и человек, и Энерой, я живу за двоих, а значит и ответственности у меня вдвое больше, наверное, это как твое любопытство, только в другую сторону, мне интересно узнать не тайну стены, а свою собственную, кто я и что я такое на самом деле, сложно объяснить наверное, я говорю глупости, да, да нет, все понятно». Поиски себя, это в любом случае хорошо, а насчет того, кто ты, тут вопрос скорее, кем ты хочешь быть. Ты отличный лекарь, и у тебя талант стрелка, в прошлых жизнях ты бывал и тем, так что почему бы и нет, а ты сам, что думаешь про короля Артура, как и сказала Серая, я настроен на будущее. Король Артур был похож на меня, но в то же время есть то, в чем мы разные, я знаю, что я могу многого добиться сейчас, поэтому не имею права на лень. Так ты скоро точно станешь такой, как белая, встряла сына. А тебя не спрашивали, когда старшие беседуют. С каких пор это Альма старшая? По времени добавления в орден, неожиданно задорно ответила Энхи, и показала механистке язык. У входа в убежище нас ждал лифт из ветвей. Мы расположились на платформе, и начали спуск. Разговоры на время стихли. Несмотря на довольно ленивый день, все выглядели немного уставшими, но при этом и расслабленными. К нормальной спокойной жизни сложно привыкнуть. Я даже из паранойи разок включил совиную мудрость, просто чтобы убедиться, что нет никакого подводного камня от моих врагов или от системы. Но это было напрасной тратой времени. Может, потому меня и потянуло пофилософствовать с Серой, растрачивая время впустую. Впрочем, это тоже не совсем верно. В конце концов мне наконец-то никуда не нужно спешить. Спустившись вниз, я первым делом призвал убежище. Внизу, это где-то на уровне 4-го этажа, в кроне древа, на входе меня приветствовал Тумар. Вернее, сперва я принял его за лиговца. Еще удивился, имена новичков выучить я уже успел, а вот внешности такой не припомню. Поняв, что его не опознали, бывший старик, а ныне красноволосый парень в пафосной броне из листьев и лепестков Церу, усмехнулся. «Тумар», — добавил в билдмод от метаморфа, — «все по заветам Серый», — сказал он. Он картинно провел рукой по лицу, и оно перестроилось, став морщинистым лицом старика. А затем снова, и на меня уже смотрел индеец с дредами, плотными мышцами и обилием татуировок. «Впечатляет», — кивнул я. «Сейчас вот думаю, как бы хотел выглядеть». Он вернулся к образу старика. Я хлопнул его по плечу. «А что с деревом?» «Дайрмантул, как он себя называет, спит. Он похож на комок нервов из нового вида материи. Он и растение, и монстр стены. Думаю, он просто получил слишком много силы за короткое время. А ты себя как контролируешь? Как себя чувствуешь?» «Глупый вопрос, Арк. Жил я себе спокойно никому не нужным стариком, потерявшим свою группу. А тут вдруг появляется парень, что годится мне в сыновья и говорит, полезай в гигантское дерево, как я себя должен чувствовать, да охренительно все, Арктур, баб теперь только в состав набирай побольше, понял тебя, ну, пополнение мы будем делать себе сами. Последнюю часть своего первого выходного на стене я провел за экспериментами. Пока мы ходили по городу, Мордрит и доктор Хильхи подготовили у терминала подопытных и образцы. Души в телах проходчиков с 21-го не было. Какой бы ни была причина, я сделал все, что мог, чтобы воскресить изначальную личность этих проходчиков. Моральный долг выполнен. Готов поспорить, система просто отправила их на перерождение, и бывшие хозяева этих тел сейчас живут где-то в других секторах. В общем, да простят меня эти люди, но от их тел сейчас зависит возможность прохождения стены. Этот мир не терпит излишней морали. Плюсовый терминал моими усилиями был заполнен зарядами для экспериментов с избытком. Непрерывный фарм некродендроидами начался почти сразу же, как мы остановились на ночлег. Самыми управляемыми, как ни странно, была у меня даже не нежить, а некроморфы и муталиски. В теории более высокий уровень анализ тел терминалом должен был означать и более высокий уровень контроля. Что ж, с этих существ и начнем. И вселять будем, пожалуй, пока что в тела, близкие по природе к исходнику, то есть морфов в морфов и так далее. И тем не менее, результат был неоднозначным. 4. Ответ, которого стоило ждать. Эксперимент 1. Фрагмент разумного некроморфа. Осколок души фурии, некроморфы. Да, с разумными некроморфами возникла проблема. Этот вид в принципе не изобиловал разумными образцами. Получившееся существо вышло неоднозначным, и я едва не закончил на первом же опыте. Дендронекроморф вообще мало походил на человека, как бы я ни пытался придать ему человеческий вид. По итогу получился разумный зверь в теле девушки, от которого осталось не так много человеческого. Получилась очень стрёмная древоподобная девушка-монстр, причем ближе к слову монстр. Существо отзывалось на связь растения и безоговорочно подчинялось воле хозяина леса. Но все это время я чувствовал на себе изучающий взгляд чего-то нечеловеческого, словно запуганный зверь, от которого не знаешь, чего ожидать в следующий миг. Я пытался предположить перед опытом, кем могло быть существо, ставшее основой этого фрагмента. Фурия скорее всего делалась из девушек-магов, после обращения в некроморфов. Значит, в теории был шанс как-то вытащить из глубины чудовища ту самую девушку. Но, увы, первое впечатление говорило о том, что это не факт, что вообще возможно. Мордрит сказал, что все дело в отсутствии души. Без нее вся конструкция рассыпается. Слуг сделать легко. Разумных существ без души не получится. Эстерноиды с тобой бы поспорили, хмыкнула Сейна. Она мои эксперименты не любила и не одобряла. Наверное, поэтому стремилась присутствовать на каждом. Мне неведом вид существ, о которых ты говоришь, спокойно ответил Мордрит. Эксперимент 2. Фрагмент разумного муталиска. Мозг строителя улья, муталиск. Это была очень плохая идея. После того, что вылезла из терминала, я понял, что бывшая фурия, умная, нежная и заботливая красавица в сравнении с этой тварью. Сыну вообще едва не стошнило, когда на свет появилось нечто, напоминавшее смесь растения с костями и плотью, бесформенное, будто перемешанное в миксере содержимое обоих исходников. И да, эта хтоническая мерзость полностью мне подчинялась. После этого желание остановить эксперимент и признать, что ничего кроме высшей нежити использовать нельзя. Может, первый успех был просто случайностью. Эксперимент 3. Фрагмент. Отпечаток заблудшего охотника. Спектр. Последним на очереди был спектр. Здесь была небольшая проблема. Совмещать его в плюсовом терминале в любом случае нужно было с чем-то иным. Собственных тел у них не было. Что может лучше всего подходить для спектра? Тренироваться на телах людей – точно не вариант. Для эксперимента взяли боевого некродендроида из числа простейших. Что-то вроде пещерного человека, некоего неандертальца с каменным копьем. Существо было в составе нападавших во время гона монстров, и не успело переработаться деревьями. Получившийся дендроспектр на первый взгляд не приобрел никаких новых странных черт внешне. Разве что стало более бледным, тощим и мрачным. Волосы будто потемнели, а кожа из смугло-красной перетекла в чуть более светлые и холодные тона. «Ты понимаешь меня?» – осторожно спросил я. Именно спросил, человеческим языком. Теоретически, существо было порождением тройной цепи – животных, растений и спектров. Названия для таких тварей у стены не было, и лучше бы ее лишний раз не смущать. Язык не знаком. «Научусь, владыка!» – пронеслось у меня в голове. С заблудшими охотниками мы как-то уже имели дело, а сами спектр – нечто вроде проявления темного прошлого. Призраки – это духи умерших людей, вполне конкретных существ, вернее, а спектры – скорее результат такого убийства. Они зарождаются из осколков множества сильных негативных эмоций. К примеру, спектры животные были обычно последствиями природных катаклизмов, вроде лесного пожара, или регулярного живодерства, в одном и том же месте, что важно. Как могли появиться разумные охотники из локаций со спектрами? Подозреваю, какой-то случай на охоте, вызвавший массовую гибель охотников, которые по итогу оставили после себя эмоции ужаса заблудившихся обреченных людей. Это я все к чему, ума не приложу, что будет делать такое существо, окажись оно в реальном физическом теле. Пусть даже это тело почти монстра. Что ты помнишь о себе? Спросил я через растение. Повиновение перед Хуарном внушал эфирный фрагмент, так что здесь я сильно не обольщался. Разные существа понимают верность очень по-разному. Помню что-то, сложно собрать все воедино. Очень много страха. Так много страха, что я, кажется, сошел с ума. Голоса в голове. Но здесь мне немного спокойней. Владыка, будете причинять мне боль, только с твоего согласия. Я не владыка. Я, бог изменений. Твоя жизнь изменилась. Ты изменился. Теперь все будет иначе. Ты, новое древо в моем лесу. Мир вокруг, опасное враждебное место. Но лес защитит. Ты, его часть. Покой. Мне нужен покой. Все вокруг, странно. У меня есть название, что я. Ты не помнишь никаких имен из других жизней? Нет. Значит, это лес дарит покой. Что бы ты хотел сделать сейчас? Я бы хотел почувствовать почву, ответило существо. Сильван, обратился я в пустоту, и хранитель убежища появился. Проследи за нашим новым сородичем. Позаботься о его нуждах. Внимательно. Он кивнул и обратился к существу. Идем. Этот был особенным? Спросила наблюдавшая за этим Сейна. Да, несмотря на то, что он из спектра, он вполне адекватен, по крайней мере на первый взгляд. После провала с некроморфом и муталиском, успех со спектром стал приятной неожиданностью, но подводных камней опасаться очень даже есть смысл. Эксперимент 4. Фрагмент разумного призрака. Осколок души снежной банши. В качестве тела была выбрана кровавая лорелея. Это существо из класса животных, напоминавшие внешне нимфу с идеальной внешностью. Во всяком случае, так говорила Сейна, сам я таких существ не встречал, а фрагмент мы получили во время обмена на рынке. Банши должно подойти, и подошло, это стало понятно сразу же, едва существо вышло из модуля. Она была серокожей, лишенной всякого намека на теплоту цвет. Из-под темно-серых волос видлились светящиеся зеленые глаза существа, напоминавшие о происхождении спектра. Девушка сделала неуверенный шаг из терминала. Алая лисва выпустила хрупкий девичий силуэт с небольшой аккуратной грудью и странной одеждой из черных ветвей с крохотными вкраплениями алых листьев. «Ты меня понимаешь?» Снова дежурный вопрос. «Зачем ты призвал меня в этот омут страдания и боли?» Спросила она чуть двоящимся призрачным голосом Сеха. Но вместе с тем голос был мелодичным и красивым, наследие от Лорелей, которая именно так и заманивала людей в ловушку. Почти как Дина. Существо само испугалось своего голоса. Затем произнесло. «Да кто ты, колдун? Что ты сделал со мной? И кто я? Временно побудешь Лорой, а потом, как вспомнишь свое имя и прошлое, сама скажешь, как тебя называть. Каково твое желание, Лора? Мое? Разве ты привязал мой дух к этому телу не для того, чтобы я служила?